Часть пятая. Нет, нет, нет. Это невозможно, просто невероятно, непостижимо. Или что-то перевернулось в этом мире. Ведь Серж Мюллер умер, я знаю это точно, абсолютно точно. Боже, если бы Ева была рядом. Но нет, он был один, наедине с Фужером. Лепра отлично знал, вот сейчас он рванет веревку, разорвет бумагу, достанет пластинку и... Да, так и случилось. На этот раз Фужер шел прямо к цели. Дорогая Ева, я дал тебе несколько дней на размышление, и я уверен, ты все обдумала. В эту минуту ты наверняка не одна, вы слушаете меня вдвоем, но малыш Лепра не в счет. Я обращаюсь к тебе. Я только что написал письмо прокурору республики. Я бы мог послать это письмо, не предупредив тебя, но ты так часто упрекала меня в неискренности, поэтому я не хочу ничего от тебя скрывать. Вот мое письмо. Господин прокурор, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. В своей смерти я обвиняю свою жену. Может, она хотела ее, или, по крайней мере, не воспротивилась этому. Но в любом случае она жаждет моей смерти давно. Когда вы будете ее допрашивать, она вам все объяснит. Я хорошо ее знаю, она с удовольствием воспользуется этой возможностью, чтобы произвести на вас впечатление. Я взываю к правосудию, потому что хочу оставить последнее слово за собой. Я понимаю, это мелочно, но я ее еще люблю, и если я сжалюсь над ней, она будет оскорблена. Это письмо опустят через неделю. У тебя еще есть время. Жаль, детка моя, что мы не смогли прийти к согласию. Но я не сержусь на тебя за это. Ты слышишь? Я больше не сержусь. Прощай, Ева. Лепра продолжал слушать. Он понял, что это конец, что больше Фужер не заговорит. Тем не менее, он не нажал на стоп. Пластинка постепенно замедляла вращение, и, наконец, игравшие на ней блики замерли. Предметы вокруг Лепра вновь приобрели свои очертания. Из его горла вырвалось какое-то подобие всхлипа. Он тяжело опустился на табурет и сжал руки. В полдень он вошел в кафе «Мариньян». Ева ждала его, помахала ему издалека. Он сел напротив нее. Ты неважно выглядишь. По-моему, ты переработал. Возможно. Что с тобой? Ничего. Ничего. Я должен кое-что тебе сказать. Я слушаю. Только что пришла последняя пластинка. Ах, вот как. Когда Ева прослушала пластинку, то, к удивлению Лепра, не побледнела, не заломила в отчаянии рук, не сотрясла комнату истерическими выкриками. Напротив, она хладнокровно закурила и, подойдя к окну, села на подоконник. Забавный был человек, Фужер. Сумасшедший. Надо совсем спятить, чтобы так изощряться. Ева, ты считаешь, что его план сработает... До конца? Мюллер умер, а пластинка пришла. Почему бы и письмо не дойти до прокурора? Я тоже выбит из колеи. Но ты, кажется, уже смирилась с этим. А я тебя понимаю. А что я должна делать, по-твоему? Биться головой о стену? Кататься по земле? Он выиграл. Пусть так. Мы тут уж ничего не можем сделать. Он выиграл. А он? Он? Что значит он? Он ведь умер, а? Ты говоришь о нем, словно он жив и здоров. Он здесь. Ты слышал его так же, как и я. А, так ты сдаешься? Я жду. А я ждать не намерен. Сложу чемоданы, завтра буду в надежном месте. А я? А поедешь со мной. Фужер сказал бы точно так же. Так все и началось. Ладно, я поеду с тобой. А что потом? Прошу тебя, что бы я ни говорил, ты сердишься. Я вовсе не сержусь. Я просто спрашиваю, что потом? Ну, поедем мы в Швейцарию или Германию. И что там будет? Сменим имя, допустим. Допустим даже, что нас не узнают. И что? Ты считаешь, что сможешь давать концерты? Ты будешь обычным безработным, а мне придется вести хозяйство. Нет уж, уезжай один, если хочешь. Ты предпочитаешь, чтобы нас арестовали. Ты знаешь, что меня ждет? Нас? В любом случае, я заплачу дороже, чем ты. Твое имя не упоминается в письме. Лучше уж сразу покончить с собой. Ты способен на это? Послушай, с меня хватит, ей-богу, тебе приятно меня доводить. Что ты предлагаешь? Ничего. Мы пропали, это ясно. Они замолчали, и стало слышно, как поднимается лифт. Когда Лепра поднял голову, Ева сидела, закрыв глаза, с неподвижным лицом, и по щекам у нее текли слезы. «Бедняжка», — подумал он, глядя на нее, — «зачем нам суждено было встретиться, полюбить друг друга?» И тут Лепра отчетливо вспомнил их начало, как он, никому неизвестный музыкантишка, впервые увидел ее, Еву Фожер, знаменитую и недоступную. Он чуть не умер от застенчивости, страха и восхищения тогда. Она протянула ему руку, и, наверное, уже с того момента Лепра стал ненавидеть Фожера. Он завидовал ему. Ева, ты согласишься стать моей женой на неделю? Если это единственный выход. Ты видишь другой? Тут не я решаю. А по-твоему, ответственность за все и несу я один? Не морочь мне голову. Ладно. В таком случае, сегодня первый день. Я приглашаю тебя в ресторан. На самый изысканный ужин в твоей жизни. Это хорошая мысль, Жанчик. Тогда не будем терять ни минуты. Ужин удался на славу, хотя им было трудно радоваться. Мысли о неизбежной расплате не отпускали их. Наконец они не выдержали, подозвали официанта и попросили принести свежие вечерние газеты. Так, давай посмотрим, что они тут сообщают. Ну-ка, где тут? Вот. Так. Это понятно? Ну что? Вот. Вскрытие показало, что Серж Мелиоз, знаменитый магнат звукозаписи, умер в обмороке. От эмоций, а не от удушья. Так и написано? Ну вот, вот, смотри. Да, вижу. Ева, я хочу задать тебе один деликатный вопрос. Но обещай мне, что ответишь спокойно, не рассердишься. Помнишь фразу с последней пластинки? Когда будете ее допрашивать, она вам все объяснит, помнишь? Ну? Это правда? Ты действительно все объяснишь? Ева посмотрела на Лепра долгим-долгим взглядом. Таким глубоким, таким пронизывающим, словно со всего размаху влепила ему обжигающую пощечину. Неделя. Всего лишь неделя была подарена Еве и Лепра. Неделя спокойной жизни. Хотя о каком покое могла идти речь, когда каждую минуту они ощущали приближение рокового дня? Да, письмо Мариса Фужера, адресованное прокурору республики, конечно, будет отправлено. В этом не было никаких сомнений. Оставалось только жить. Или, по крайней мере, создать себе иллюзию жизни. Продолжать эту чудовищную игру до того момента, пока не раздастся звонок комиссара Бореля. Как ни странно, теперь Лепра стал чаще вспоминать Фужера и без всякой злобы. Он неожиданно для себя пришел к выводу, что старик никогда на него не сердился. Подсмеивался, шутил, это да, но не сердился, напротив. Был даже снисходителен. Ревновал, разумеется, но в этом не было ненависти. Все-таки удивительно, какое огромное место занимал Фужер в его жизни. памяти всплывали забытые замечания, советы. Малыш Лепра, ты слишком часто смотришься в зеркало. Это мне кажется подозрительным. Запомни, мой мальчик, чем больше ты досаждаешь окружающим, тем легче тебе будет приручить их. Мы люди особые, понимаешь, Жан? Если хочешь, чтобы музыка пришла к тебе, надо сначала, чтобы она почувствовала тебя в себе. Казалось, Фужер теперь неотступно был с Лепра. Что-то подсказывал ему, советовал, учил слушать. К большому своему изумлению молодой человек почувствовал, как какая-то неизвестная, непривычная для него мелодия зародилась в его сердце, начала жить своей жизнью, а он сам как бы превратился в страстного зрителя, слушающего ее со стороны. Очень скоро Лепра показал эту мелодию Еве. «Не хочу тебя обидеть», — сказала она, «но я думала, что ты на такое не способен. По-моему, это гениально написано». «Знаешь, дорогая, в последнее время я почему-то вспоминаю Фажера. Не удивляйся. Ты не поверишь, но я начал понимать его». «Ты меня пугаешь?» «Пугаю. Потому что начал понимать Фажера. Не смеши меня. По-моему, он и не собирался посылать письмо. Повторяю тебе, на него это не похоже. Он просто хотел испытать тебя. Если бы ты пошла в полицию и выдала себя, он оказался бы прав. А если нет, то он все равно прав. Он молодец, Фажер». «Только ты не учитываешь, что смерть Мильо все осложняет». «Я не говорю о Мильо. Я просто считаю, что Фажер не мог отослать такое письмо. Может, он его и написал. Тут я ничего не имею против, но я готов биться об заклад, что Мильо либо уничтожил его, либо не воспользовался им». «По-твоему, у убийцы Мильо такая же ранимая совесть?» «Может, убийца не нашел письма?» «Но пластинку-то он нашел. И он бы не расстался с пластинкой, если бы письма не было у него в руках. Это очевидно». «Меня нет дома. Ответь ты, и я возьму отводную трубку». «Алло. С вами разговаривает комиссар Барель». «Здравствуйте. Мадам Фажер нет дома». «А кто у телефона?» «Жан Лепра, ее аккомпаниатор». «А, очень приятно, господин Лепра. Я имел счастье аплодировать вам. А мадам еще долго не будет?» «Я не знаю». «Досадно. Вы сегодня увидитесь с ней?» «Думаю, что да». «Будьте добры, передайте ей, что я жду ее у себя. Ну, просто маленькая формальность, ничего серьезного, я даже не послал ей повестку. Если вы хотите сопровождать ее, я буду рад пожать вашу руку». «Лицемер. Он пока не может устроить тебе очную ставку с шофером. Он еще трижды подумает, прежде чем сделать это». «Он пригласил и тебя». «Да, но я не обязан». «Ты бросишь меня одну?» «Ладно, идет. Если им нужен преступник, я признаюсь. Ты же этого хочешь?» «В чем ты признаешься?» «Ну, что убил Фажера». «И согласишься, чтобы тебя обвинили в смерти Мильо?» «Нет». Боррель принял их с обезоруживающей сердечностью. Ему так неловко, что он их побеспокоил. В общем, нет ничего срочного. Он позвал их просто ради очистки совести, чтобы потом не возникло ничего непредвиденного. Он смотрел на них по очереди, сидя за столом, и потирал руки, будто согреваясь. У Бореля были манеры человека, который привык к тому, что дела ему удаются, и он как бы заранее извинялся, что окажется сильнее. «Нас так потрясла смерть господина Мильо, просто невозможно представить. Вы, разумеется, не знаете ничего, что могло бы помочь следствию?» «Ничего». «Вы никак не связываете эту смерть с гибелью вашего мужа?» «А что, есть связь?» «Ну, это еще вилами по воде писано. Если хотите, рабочая гипотеза. Мы просто обязаны рассмотреть все возможности, даже самые невероятные. Тут есть одна деталь из мира грез. Женский голос. Вы читали газет? Вы в курсе? Телевидение передавало? Да. Я хочу попросить у вас помощи. Я тут, понимаете, записываю грудные голоса, как у некоторых певиц на радио. Само по себе это не так уж и неприятно, но беда в том, что они все похожи. Послушайте. Улица Камбон, 17 бис. Сколько я вам должна? Улица Камбон, 17 бис. Остановите чуть дальше. Улица Камбон, 17 бис. Откройте, пожалуйста, окно. Улица Камбон, 17 бис. Сколько я вам должна? И так далее. В общем-то, я должен был бы вызвать всех обладательниц грудного голоса, поющих на радио для очной ставки с шофером, но это, естественно, невозможно и по многим причинам. У некоторых есть покровители. Признаюсь, мадам, это затея с записью голосов чушь. Ну, тогда зачем? Долг службы, если вас не затруднит. Улица Камбон, 17 бис? Именно так. Вот сюда, в микрофон, пожалуйста. Улица Камбон, 17 бис. И побыстрее, пожалуйста. Вот, спасибо, ваш голос я сохраню на всю жизнь. Я могу идти? Если у меня будут новости, сразу же сообщу вам. Я ваш навеки. Выйдя из полицейского управления, Ева и Лепра такси не взяли. Решили пройтись пешком. Через 5 дней он получит письмо. Замолчи. Нам немного осталось. Но знаешь, я еще хочу пожить. Иди, уезжай. По-моему, ты упрекаешь меня в том, что произошло. Я тебя не держу. Ты свободен. С тех пор, как ты почувствовал себя в опасности, ты только и думаешь о том, как сбежать. Может, я говорю жестокие вещи, но это правда. Раньше я верила, что ты меня любишь. Тебе льстила эта любовь. Но теперь я тебя компрометирую, становлюсь опасной, заразной. Ева. И потом ты считаешь, что сможешь без меня обойтись. Потому что ты придумал эту песенку без моей помощи один. Ты меня победил. Вот событие. Ты воображаешь, что сможешь заменить моего мужа. Нет, ей-богу, ты чувствуешь себя фажером. Смешно. Это я тебя создала. Не он тебя открыл, а я. Я. Кто научил тебя одеваться, жить, даже любить? Так уходи. Скатертью дорожка. Как-нибудь сама выпутаюсь. Я привыкла.